Глава 82. Тем не менее, через положенный срок такси действительно доставило их по указанному адресу. Однако бойцы Брейна не знали о его разговоре с кассиром и были в полном неведении, куда едут. Когда такси остановилось, Брейн вышел первым и огляделся. Панорама была малопривлекательная и непривычная, но выбирать не приходилось. Он снова заглянул в салон и сказал, обращаясь к компьютеру такси: «Я выйду, а остальных отвезите к ближайшему отелю». «Отель какого уровня вам нужен?» «А какие тут имеются?» «Мидл класс, низший класс, муниципальная ночлежка». «Давайте мидл класс». «Сначала оплатите доставку первого этапа». «Хорошо, у меня наличные. Подойдет?» Компьютер задумался на пару мгновений и затем ответил: «Подойдет. С вас 3,5 саквера». Оглядевшись, Брейн увидел подходящее гнездо. Тем более, что теперь на нем замигала лампочка. Брейн сунул 2 билета по 2 саквера, и машина тотчас выдала обратно 0,5 саквера сдачи. «Благодарю вас», – сказал компьютер. «Следующий адрес доставки – отель «Ривьера». Такси начнет движение, как только вы закроете дверь». «Значит так, ребята», – сказал Брейн. «Возьмите нормальный номер или 2, если не будет одного подходящего. Деньги на это у вас имеются. Когда вернусь, восстановлю ваш резерв». «А вы надолго, сэр?» – спросил Дино. «Не думаю, так что присмотри за всем». «Хорошо, сэр». Дверь закрылась, и такси уехало. Брейн снова огляделся. Здесь не было ни деревьев, ни газонов, ни кустов. Только бетонная дорога, бетонные тротуары, бетонные заборы и бетонное же здание в 1-2 этажа со скругленными крышами. Тем не менее, на стене возле ворот, на одном из заборов, Брейн заметил те же иероглифы, что и в его записке. Он подошел к двери, но ручки не обнаружил. Только потухший дактилоскопический экран на уровне головы. Немного подумав, он приложил руку, и дверь, щелкнув замком, открылась. Брейн толкнул ее и вошел во двор примерно 20 на 20 шагов, огороженный все теми же бетонными стенами и вымощенный бетонными квадратами. Пока он думал, что делать дальше, дверь дома открылась, и на пороге появился Гоберли. «Приветствую вас, мистер. Кто вы такой и что вам нужно?» «Один Гоберли с пассажирского судна посоветовал мне обратиться к вам». «Вокруг полно Гоберли. Кто он?» «Он кассир с пассажирского судна. Мотается на Сардинию через станцию Орландо-117». «А, этого я знаю», – кивнул хозяин. «Так что вам надо?» «Документы выправить получится?» «Только за наличные». «С этим порядок». «Тогда проходите». Гоберли посторонился, и Брейн прошел мимо него в небольшую прихожую, а потом они стали спускаться по узкой винтовой лестнице. Здесь было прохладно, и, судя по тому, как отзывалось эхо, глубина была приличная. «Солдатам документы готовить хочешь?» – спросил хозяин. «А как вы догадались?» «Ха! Я знаешь, сколько лет этим занимаюсь?» Гадать Брейн не стал и признался. «Да, солдатам». «И фотопринты ты, разумеется, не принес». «Фотопринты?» «Да, 3D-фотопринты. Ты что, парень, совсем издалека?» «А по мне не видно». «Морда у тебя суперколверская, однако статью не вышел». «Да вот так, не получилось». «Короче, дела обстоят так», – начал разъяснять Гоберли. «Существует такая категория. Уличные универсальные фотопринты». «Не понял, это как?» Это вид цифровой передачи графической информации. Но ты не парься. Главное тут, что присутствие конкретных оригиналов внешности не обязательно. Я поставлю такой фотопринт, который не вызывает подозрений. Но прочитать его никакая машина не сможет. Станет подвисать. Будет происходить имитация неисправного оборудования. И в конце концов вам скажут, ладно, мол, проходите так, мы вам верим. Подойдет такое? Подойдет. Но сразу предупреждаю. Возможно, потом вами заинтересуется какая-нибудь там контрразведка. Ничего, с контрразведкой мы как-нибудь разберемся, ответил Брейн. Даже так? Гоберли еще раз посмотрел на Брейна снизу вверх и кивнул. «Тогда платите по 15 за штуку, и я делаю вам любое количество удостоверений по данным с ваших слов». «А имеет значение, кто там будет? Супер Колвер, Гоберли, Канзас или я?» «То есть у вас действительно имеются настоящие прототипы?» «Ну да». «Тогда я могу вам сделать такие фотоприты, которые будут почти что опознаваться, и это еще более продвинутый уровень. Меньше вероятности, что вами кто-то заинтересуется. Но это дороже». «Сколько?» 25. «20», — сказал Брейн. «Договорились». Они прошли в следующее помещение, где стояло несколько профессиональных аппаратов, один вид которых вызывал уважение к творчеству хозяина дома. Похоже, он знал, что делал. «А вы не боитесь, что вас прихватит какая-нибудь полиция или что там у вас имеется?» «Боюсь, конечно», – ответил хозяин, настраивая технику. «Но бизнес успевает дать хороший оборот, прежде чем приходит полиция». «А она приходит?» «Да, приходит, с завидной регулярностью. Но пока я в прибыли,